Глава 16. Герцог снова нежно порозовел, услышав это, и возмутился. «Леди Вудсток, это...» Мне кажется, он почти готов был заявить, что сам со мной позанимается. Но вовремя сообразив, насколько нелепо это будет в свете пари, на ходу перестроился. «Вы собираетесь действовать против меня?» «Мальчишка, своим пари ты поставил под угрозу возможность леди учиться, и после этого еще смеешь возражать? Моим пари я поставил?» Вот удивительно. Грант терпит придирки и только дуется на леди-бабушку, а заодно на меня. Никогда бы не подумала, что эта язва такой послушный, милый мальчик. «Грант, не шуми!» — мягко улыбнулась пожилая женщина. «Все знают, что ты неравнодушен к юной леди Тейл, но учти, показывать свою симпатию с помощью насмешек и прочих мальчишеских штук уместно в младшей школе. А сейчас пора учиться вести себя, как подобает мужчине». Я сама едва рот не открыла вслед за Грантом. «Это он симпатию так выражает? Но нам ведь и правда не по 7 лет, чтобы за косички дергать». «Спасибо за подсказку, леди Вудсток». Грант встал и сухо поклонился. «Извините, вынужден откланяться». Кажется, его все же довели. И где-то я даже понимала парня, сочувствовала, можно сказать. На мой вкус бабушка все же перешла некие невидимые границы. Зачем было так смущать герцога в моем присутствии? Учитывая, что леди Вудсток не стала настаивать на ночевке, видимо, она сама поняла, что сказала лишнего, или нет. Герцог вышел стремительно, и я слова не успела сказать. Проводив его взглядом, я про себя вздохнула. Если он действительно мне симпатизировал, то... жаль, но парню придется пережить мой отказ. Потому что он совершенно точно не может быть эгоистом. Он трагически и несправедливо погиб за 3 года до того, как я попала в монастырь, и меня там отравили. Он не мог прийти туда и попытаться спасти, не мог использовать артефакт. Увы. Или Грант ведь по-настоящему гениален. Может быть, именно он сумеет найти способ сохранить жизнь господину-эгоисту иным, небрачным путем. Вот о чем я думаю. Я что, тоже стала заглядываться на юного герцога? Полноте. Быть того не может. Я взрослая женщина, и такими глупостями больше не страдаю. «Деточка!» — позвала меня леди Вудсток, но я качнула головой и улыбнулась. «Спасибо за гостеприимство. С вашего позволения я все-таки загляну в библиотеку». И, не дожидаясь дополнительного разрешения, поднялась из-за стола. Леди Вудсток чуть заметно нахмурилась. Наверняка она уловила мое осуждение, я преднамеренно продемонстрировала. И моя поспешность была, не скрою, несколько грубовата, но все еще в рамках приличий, лишь чуть-чуть, самым краешком, выходила за рамки. Однако вольность мне простят. За котенка мне и большие вольности простят. Недовольство я главным образом показала, чтобы леди не слишком уж на меня наседала. Я же заметила, в карете она посоветовала присмотреться к обоим, но теперь целенаправленно отваживает герцога. «Ох, деточка!» Леди-бабушка укоризненно покачала головой и опять чему-то улыбнулась. «Не считай меня старой сводницей, которая выжила из ума и будет сватать тебя за родного внука, отодвинув в сторону второго, не менее родного. Эти 2 неслуха на моих глазах выросли. И сейчас, когда с праздника вот-вот вернется все наше семейство, не стоит им сталкиваться над твоей головой, поверь. Искренняя симпатия может легко уступить мальчишескому соперничеству, и тогда ничем хорошим ваша история не закончится. Поэтому пусть Грант немного остынет и подумает, а Даррен даже не начинает распускать перья только потому, что рядом уже крутится другой петушок». Я вздохнула и виновато опустила голову. Взрослая женщина могла бы и догадаться, что леди Вудсток не просто так что-то делает. Опыта у нее больше, даже по сравнению с моей прошлой жизнью. «Ладно, деточка, иди к своим книжкам», — смилостивилась бабушка. Я же вижу, как тебе не терпится. Марселла!» — она кивнула одной из горничных. «Проводи юную леди!» «Спасибо, леди Вудсток!» — от души поблагодарила я. «За разрешение и за урок!» И вышла из маленькой гостиной под мягкий одобрительный смешок старухи. Горничная вежливо указала мне путь, а дворецкий встретил у дверей библиотеки, без малейших сомнений повел внутрь, причем, как я поняла, у Вудстоков библиотека занимала несколько комнат, и меня допустили в святая святых. В гостиной мы говорили об уникальном издании мемуаров, но дворецкий проводил меня к стеллажам с книгами, посвященными артефакторике, как будто так и надо. Благодарно кивнув, я сразу же заметила учебник, которого мне очень не хватало, и, вцепившись в добычу, пристроилась прямо на подлокотник ближайшего кресла и забыла обо всем на свете, погрузившись в чтение. И вынырнула, лишь когда в библиотеке появился Даррен. Он был не один, так что все приличия остались соблюдены. Компаньонка старшей леди взяла с полки какой-то дамский журнал и устроилась в кресле поодаль, почтительно кивнув мне. А Даррен сразу перешел к делу. «Леди, вероятно, вам успели надоесть наши благодарности, но, простите, не могу промолчать». «Я бесконечно благодарен вам за спасение котенка. Страшно подумать, как его гибель ударила бы по сестре». «Оставьте, лорд Даррен, это было нетрудно». Я прикрыла книгу и улыбнулась парню. «Надеюсь, я могу называть вас по имени? Вы не обидитесь?» «Конечно, нет», горячо заверил молодой Вудсток. «А я могу называть вас леди Мелани?» «Вот и познакомились. А теперь прошу вас, давайте забудем о котенке и вообще об этом неприятном инциденте». Я развела руками, предварительно зажав страницу пальцем. Даррен, к счастью, не стал ни спорить, ни продолжать настаивать. Он лишь кивнул и перевел взгляд на учебник в моих руках. «Бабушка предупредила, что вам потребуется помощь, леди». «Ваша бабушка преувеличила, лорд. Признаюсь, помощь действительно не была бы лишней, однако вы наверняка слышали про наши пари. Я знаю, что герцог ваш друг. Ставить вас перед выбором было бы жестоко». «Глупости, леди. Я знаю Гранта. Если бы Грант был не готов к условиям поражения, он бы отказался от пари. Если честно, я думаю, он искренне желал, чтобы вы смогли поступить на мех-арт». «Вот как?» «Да. Поэтому я с радостью помогу вам, и на самом деле не сомневаюсь, что позже Грант к нам присоединится. А пока чем именно я могу вам помочь?» Указывать Даррену, что леди в компании двух парней — это вопиющее нарушение этикета, я не стала и согласилась. В конце концов, никто не узнает, а мне и правда нужна помощь со вступительными экзаменами. Увы, идиллия с учебником не продлилась долго. Только я успела задать один из интересующих меня вопросов по поступлению, как в дверях возник дворецкий и доложил. «Леди Тейл, ваш дядя прибыл за вами!» «Дядя?» — растерянно переспросила я. «Разве леди Вудсток не обещала, что меня проводят Даррен и ее компаньонка?» Услышав, в какой я семье, дядя бросил все дела и примчался. «Но почему?» «Отказаться, естественно, не получится. Ну что ж...» «Спасибо!» — кивнула я. Даррен, предвосхищая заминку с учебником, предложил забрать книгу с собой. «Вернете позднее!» — отмахнулся он небрежно и пошел провожать меня до кареты. Леди Вудсток, естественно, тоже вышла с нами. Встреча случилась в холле. Стоящим у дивана я увидела не только дядю, но и Эдвина. Чтоб его демоны пожрали!